Скоро в тоне ее даже стала заметна какая-то принужденность, а там она и совсем перестала об этом разговаривать и больше не отвечала на расспросы. Разочаровалась она в них и не хотела в этом сознаваться, или усталость ее одолела. Этого Сильвия никому не открыла, но в долгих беседах, которые она по-прежнему вела с Марком, сторонний мир занимал все меньше и меньше места и, в конце концов, отошел на задний план. Казалось, Сильвия снова обрела душевное равновесие. О пережитом испытании говорили постороннему глазу только некоторые перемены в ее наружности. Она постарела, и горе не только не одухотворило ее черты, а, напротив, придало им какую-то грубую телесность. Формы стали пышнее, в ней была та же грация, но больше блеска. Мощный инстинкт жизни победил мучительную тоску. И новые горести и радости, опадающие листья дней, были схоженных дорог, мало-помалу засыпали зияющую могилу в ее сердце. Видимость бывает обманчива. В семье Ривьеров жизнь опять шла обычным порядком, но катастрофа оставила в сердцах трещину. В жизни Вселенной исчезновение ребенка весьма малое событие. Смерть ходит среди нас и не должна была бы никого удивлять. С того дня, как мы приходим в мир, мы видим смерть за работой и привыкаем к мысли о ней. По крайней мере, думаем, что привыкли. Мы знаем, что рано или поздно она придет и к нам, и сделает свое дело. Мы предвидим горе, но это не только горе. Это нечто гораздо большее. Пусть каждый спросит себя, так ли это. И большинство согласится, что чья-то смерть произвела переворот в его жизни. Это как смена эр до и после смерти. Исчез человек, и всей нашей жизни нанесен удар. Весь мир живых, вчера бывший царством света, сегодня одевается мраком. Камешек, один камешек выпал из свода, и свод рушится. Небытие поглощает все, оно не знает пределов. Если одно малое «я» — ничто, то и всякое «я» теряет значение. Если того, что я любил, больше нет, то и я, любивший, тоже превратился в ничто, ибо я существую лишь в том, что люблю, и с его смертью внезапно обнаруживается нереальность всего, что живет и дышит вокруг нас. И все приходят к этому, но каждый по-своему. Кто инстинктом, кто разумом, кто смотрит ему прямо в лицо, кто трусливо отводит глаза в сторону. От семейного древа отломилась маленькая веточка, Адетта. Другие ветви продолжали расти и давать побеги, но из четырех три росли искалеченными. Меньше всего катастрофа отразилась на отце. В день похорон на него было больно смотреть. Он напоминал загнанную и свалившуюся лошадь, у которой тяжело поднимаются грудь и бока. Но прошло 2 недели, и он же был снова поглощен своими делами. Властные жизненные потребности взяли верх над горем. Он работал, ел за двоих, разъезжал и забывал. Из двух женщин Анетту скорее можно было принять за осиротевшую мать. Она была безутешна. Чем больше стирался в окружающей жизни след погибшей девочки, тем ее скорбь становилась острее. Адетта была ее ребенком больше, чем ребенком Сильвии. Эта дочь, не созданная ею из своей плоти, но избранница ее души, на которую она изливала весь свой запас нежности, была ей ближе родного сына. Теперь она корила себя за то, что недостаточно сильно любила Адетту, что скупилась на ласки, которые были так нужны этому ненасытному сердечку. Она внушала себе, что должна хранить память о девочке, потому что другие понемногу забывают ее. Сильвия проявляла теперь странную веселость, суетливую и беспокойную. Говорила громко, пересыпая утомительный поток слов остротами и фривольными замечаниями, которые ее народец в мастерской встречал взрывами хохота, а Марк ловил на лету и тайно смаковал. Он тоже отбился от рук. Стал хуже учиться, слонялся без дела, повесничал, не упускал случая подурачиться. Это была реакция души, защищающейся от овладевшей ей ужаса. Но кто из окружающих мог угадать это? Ведь каждый из нас для других закрытая книга. Тебя считают равнодушным, а между тем ты жаждешь открыться и не можешь.